Глава 27. Когда Джан получила пересмотренный сценарий рождения звезды, она была расстроена тем, что в пакете не было записочки от Сэма. «Ну а чего ты ожидаешь?» — спросила она себя. «Предложение руки и сердца? Вот сумасшедшая!» Она действительно сумасшедшая. Столько времени потратить на разные чепуховые дела. Сначала косметика, то есть приводила в порядок лицо. Потом 3 часа у Антонио. Прятали седину и придавали черно-синие и другие оттенки ее волосам. Это всегда казалось судилищем, поскольку шрамы от пластических операций по поднятию кожи лица скрывались как раз под волосами. Вьендра посмотрел на шрамы, потом на Джан и моргнул, как будто ничего не заметил. Так всегда. Потом 2 ужасных часа с Питером, ее тренером, который не верит, что обработал тебя по-настоящему, пока ты по-настоящему не застонешь к концу занятия. У Джаны сейчас ноги все еще дрожали. А ей нужно было быстро переодеться и, как ни в чем не бывало, давать интервью журналисту из Нью-Йорка, а потом отправиться на поиски подходящего жилья. Потому что $48 в день — сумма, которую приходилось платить в отеле, все-таки довольно дорого. Джан дала интервью. Потом провела 3 часа с Роксой Грилли, профессией которой было подыскивание жилья для кинозвезд. Она вернулась в отель усталой. Рокса объяснила, что может, конечно, найти что-нибудь за 750 тысяч, но хорошее жилье стоит не меньше 2 миллионов. Джан знала, что мир сходит с ума, а теперь лишь получила новые доказательства тому. К началу вечера она вернулась в Беверли-Уилшир, чтобы отдохнуть. Пошла принять ванну. Брюстер Мур предупреждал ее, что более чем 3 минуты нахождения в воде вредны для ее кожных покровов, но сейчас она об этом не думала. Джан швырнула пригоршню банной соли Фландерс, еще одно ни-ни Брюстера, и со вздохом скользнула в большую глубокую ванну. Затем открыла сценарий рождения звезды и стала читать. На 37-й странице раздался телефонный звонок специального аппарата для ванной комнаты. Джан взяла трубку, подумывая, а не долбанет ли ее при этом током. Прекрасный заголовок. Смерть. Трагедия в ванной. National Inquirer посвятил бы этой теме весь номер. Ну и что ты думаешь? — спросила трубка голосом Сэма. Как бы рассуждая об обычных вещах, Джан ответила. — Я на 37-й странице, но мне очень нравится это читать. Начало просто блестящее. — Остальное продолжим вместе, — сказал Сэм. — Как насчет выпить? — Сегодня вечером? — Прости, но я достаточно набегалась в поисках жилья. Сейчас же моя мечта — забраться в постель и читать сценарий. Везет сценарию. Ну и как? Нашла жилье? Кое-что подыскала. Может быть, устроюсь в Бел-Эйре. Дорого и претенциозно, но Лабрек сказал, что там так же безопасно, как в Форт-Ноксе. Тогда как насчет обеда завтра? Обед вместо ланча. Ее ставки растут. «Не могу до четверга», — промурлыкала Джан. «И только не раньше 9 часов», — добавила она, и потом пожалела о сказанном. «Нельзя быть такой простодушной. Ведь это та же ошибка, которую делала когда-то Мэри Джейн. Она должна была сказать только нет». «Прекрасно. Я заеду за тобой в отель». «Зачем мне это?» — спросил себя Джан. «Это нелепо. Если ты хочешь работать с Сэмом, давай, ведь это не означает только посещение музеев и обеды вдвоем. А будут ли они вдвоем? Трудно сказать. Но, может быть, это деловой обед. Она и Эйприл, и Сэм, и еще бог знает кто. Майкл Дуглас? Пол Ньюман? Джан углубилась во второй акт нового сценария «Рождение звезды» и подошла к любовной сцене. Джеймс, пододвигаясь к ней, его лицо выражает желание. «Джудит, ты ведь понимаешь, что я ощущаю?» «Джудит», колеблясь, но тоже пододвигаясь к нему. «Да, я думаю, да. Джеймс, но скажи мне, что ты ощущаешь?» «Джудит, я как будто голая перед тобой». Вот так медленно стягивает с себя халат. Она неопытна в любви. Под халатом у нее мужская пижамная куртка. Она стягивает ее с себя и стоит перед ним голая в грациозной позе. «Джеймс, ты так красива!» «Сцена обнажения?» А потом на страницах 50 и 51 они занимаются любовью. Да, конечно, Джудит и Джеймс были любовниками, но в первом варианте, который ей довелось читать, это было не так выразительно. Джан читала и стонала, близко, вплотную. Он покрыл ладонями ее груди. Теперь он долго движется от ее лодыжки к ее колену, оттуда к ее бедру. О, Господи! Она должна была бы знать. Джан прошиб пот. Она была так расстроена, что не могла судить, хороша ли эта сцена или нет. Все, что она знала, это то, что не может этого всего проделать. С ее телом, с ее шрамами. Хорошо. Джан поговорит с Сэмом. Она попросит его изменить это место. Сэм должен будет уступить. Она будет настаивать. Вообще-то Джан была далеко не первой актрисой, которая отказалась выступать голой. Многие актрисы отказывались. Они были шокированы наготой или чувствовали, что их эксплуатируют. Ни одна женщина не хочет этого, за исключением небольшого числа эксгибиционисток. Ну, этого нет в ее контракте, и она не обязана это делать. Жан быстро дочитала остальную часть сценария. Она не хотела ни обсуждать его, ни размышлять о нем. Она только готовилась к сражению в четверг. Четверг наступил быстро. Ресторан был выдержан в духе суси-бара, ресторанчик в Японии. Очень белые стены, черные столики и стулья. Длинная черная стойка. На одной стороне раздают суси, национальное кушанье японцев, икра, завернутая в сырую рыбную кожицу. На другом — обеды. И как бы по молчаливому соглашению большинство посетителей в белых или черных одеждах. Стиль смешанный. Молодые одеты по последней моде, кто во что горазд, пожилые в хороших костюмах и рубашках Армани. Много народу. Столики стоят близко друг к другу. Шумно. На стенах нарисованы силуэты. Мужчина во фраке держит палочки для еды, женщина в шляпе. Выглядят очень умными и грустными. Женщина похожа на птичку, она появилась, чтобы быть отброшенной силуэтом мужчины с прической афро. На этот случай, если Джан захочется что-либо разузнать об этом месте, Сэм указал на Барри Диллера, маленького человечка, сидевшего в окружении молоденьких парней. «Бывший председатель Фокса», — сказал Сэм. Начал и закончил в один день. Говорят, он устал от игры. Теперь занят торговлей. К столику их проводил Йоши, владелец ресторана, приветствовавший Сэма по имени. Сначала была тишина, поскольку разговоры замерли, когда они входили в зал. Потом гул продолжился, даже несколько громче, чем до сих пор. Известность. Джан подумала, когда же она к этому привыкнет? Сэм заказал саке, но она только пригубила черную керамическую чашечку и стала нервно поигрывать ею. Ничего особенного в этом саке, однако японское пиво Джан понравилось. Оно быстро успокоило ее. Плохо только, что японское пиво так же полнит, как и американское. Джан случайно подняла глаза от меню и увидела, как Сэм разглядывает ее. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Ты мне напоминаешь кое-кого», — сказал он, продолжая разглядывать. Джан затаила дыхание, потом напомнила себе, что нужно сделать следующий вдох. «Неужели?» — спросила она и опустила голову, позволив пряди волос закрыть лицо. «Нет», — сказал он, — «не делай так». Он перегнулся через стол и поправил ей прическу. «Позволь мне смотреть на тебя». «Теперь он видит», — подумала Джан. «И что будет?» «Знаю», — сказал он с торжеством. «Ты молодая Вивьен Ли». Она снова задышала. Но тело вдруг устало, как будто ей пришлось тяжело работать весь день. Она была испугана. Испугана, ослаблена и довольна. «Итак, что ты думаешь о сценарии? Умираю, как хочу узнать». «Ну...» Джан должна была поговорить о сценах с раздеванием. «Тебе он не нравится». «Господи! Тебе он не нравится?» «Нет, я только...» «У меня есть несколько возражений». «Послушай, не так уж легко будет переделывать это. Это история склонного к садизму мужчины и женщины-мазохистки, обычная мелодрама в старом стиле». «В старом стиле?» «И я думаю, это несколько современно». «Хо! Старая картина «Женщина, которая так много любила», или «Мужчины, которые сделали Гитлера симпатичным». Ну, я не хотел писать пьесу об их взаимозависимости. «Слушай, я не думаю, что проблема в этом». «Она...» Джан сделала паузу. «Ты убиваешь меня. Сначала Майкл Маклейн, а теперь ты». «Майкл Маклейн? А что с ним?» «Он тоже возражал. Сказал, что не хочет участвовать в заговоре против себя, который заключается...» «Майкл?» — спросила Джан. «О чем ты говоришь, Сэм?» «Да, Майкл Маклейн. Он вместе с тобой играет ведущую роль в этом фильме. Разве Эйприл не сказала тебе?» «Сказала мне. Последнее, о чем мы с ней договорились, это об участии Пола Ньюмана». «О, нет. На самом деле это не так». Сэм понизил голос до шепота. «Эйприл хотела Майкла, я же хотел Ньюмана. Она поэтому дала тебя, а я дал ей Майкла». Сэм помолчал, потом спросил. «Ну, а ты? Довольно, что придется играть с Майклом? Он прекрасно подходит для роли Джеймса. Смотрится так, как будто вы оба уже близки. Я думал, ты будешь прыгать от радости». «Да, конечно». Сэм видел ее с Майклом. Он думал, что они и сейчас близки. Может быть, поэтому он не так агрессивен лично с ней. Джан хорошо знала, что Сэм не любит соревноваться с другими мужчинами из-за женщины. Нужно ли сказать ему, что она и Майкл, ну, не испытывают симпатии друг к другу? Что путь для него открыт? И что она не только не хочет работать с Майклом, но даже видеть его не желает? Но ведь это не его дело. Если бы не так, Сэм сам бы все узнал. А сейчас Джан не намерена мастить для него этот путь. Но, Господи, на что это будет похоже, если она согласится работать с Майклом? А если ей придется видеть, как Сэм обнюхивает Эйприл Айронс прямо перед ней? Она не уверена, что сможет выдержать это. Я только удивлена. Это так неожиданно. Я работаю с тобой и с Майклом Маклейном. Будто сон становится явью. Я довольна, Сэм. Это действительно большая честь. Похоже, он не заметил, как потрясла ее эта новость. Да, — подумала Джан. Когда Сэм работает над своим проектом, он ничего не замечает. Но послушай, действительно есть одна проблема. Я не могу участвовать в сексуальных сценах, — выпалила она. Не могу. Сэм замер с улыбкой и глядя на нее. Затем рассмеялся. «Так дело только в этом?» — спросил он. «В голых сценах? Ничего себе, только в этом!» — строго сказала Джан. «О, послушай, не хочешь раздеваться, не надо. Найдем дублершу. Нет проблем. Я подделаю это. Перейдем с твоего лица к ее телу. Нет проблем». «А зачем вообще они? Зачем показывать это? Но это же любовная история. Но не половая история. О, не надо. Основной инстинкт, современность, необходимость». Сэм намекает здесь на программу, выработанную группой ловкачей от литературы и искусства, показывать побольше того, что будоражит инстинкты. Секс — инстинкт продолжения рода. Драки — инстинкт самосохранения. Застолье — инстинкт голода и тому подобное. По этому принципу строились романы Ремарка и Хемингуэя, примечание переводчика. «Но вы не показываете голого Майкла Маклейна? Это что, тоже объясняется современностью?» «Полагаю, что это средний возраст, клонящийся к концу». Сэм глупо улыбнулся. «Но тебе бы лучше это знать». «Я-то знаю. Почему это так необходимо?» «О, ты знаешь все мои ответы. Потому что мужчины любят это. Потому что женщины ничего не имеют против. Потому что мужчины не любят видеть голых мужчин». «Почему?» Сэм пожал плечами. «Не знаю. Они не любят сравнивать себя с кем-либо еще. Может быть, боятся собственных гомосексуальных чувств. Или чувствуют себя униженными при виде... А что, если женщину унижает женская нагота? И они ничего не имеют против мужской? О, не надо. Не открывай мир заново. Так всегда было. Женская нагота красива. Мужская оскорбительна». «Я чувствую тут все гораздо глубже», — воскликнула Джан. «Это, по-моему, делается, чтобы угнетать женщин, чтобы показать им, какими совершенными они должны быть, чтобы использовать свои тела для продажи, как товар. Продать, как вы хотите продать меня». Сэм положил руку ей на ладонь, но Джан отдернул ее. «Я нравлюсь тебе, Джан». «Ты этого не хочешь, но это так». «Конечно, нравишься. Ты мой режиссер». «Нет, я не хочу сказать, что нравлюсь тебе профессионально. Я хочу сказать, что тебе нравлюсь я. Я произвел на тебя большое впечатление. Ты очень необычная женщина. Не только красивая, но и очень умная. И ты можешь работать. Я понимаю твою озабоченность. Но пусть я тебе нравлюсь. Работай со мной. Доверься мне». Джан посмотрела на это длинное, загорелое и красивое лицо. Сэм все еще оставался самым привлекательным мужчиной из всех, кого она когда-либо знала. Джан была ослеплена его умом, поведением и его «Эй, я хороший парень!» отношением. Все это соблазняло ее. Она почувствовала, что краснеет, и опустила голову, разглядывая поверхность стола. Сэм смотрел на нее. Неужели она ему нравится? Джан отвернула голову в сторону. Несмотря на ресторанный шум, она могла слышать его дыхание и свое собственное дыхание тоже. Господи! Если бы хотя бы часочек полежать с ним рядом и быть действительно вместе. Ну, хоть чуть-чуть. Сэм снова дотронулся до ее руки, и на этот раз Джан позволила ему это. «Я буду оберегать тебя», — сказал Сэм. «Только позволь. Дай мне попробовать». Я хороший режиссер. Я люблю моих актеров, Джан. Доверься мне. Попробую, — пообещала она.